подрезала рукава, закалывала булавками продольный шов. Динка стояла молча и терпеливо, чтобы хоть чем-нибудь угодить Кате. Она словно в первый раз вдруг почувствовала нежную и горячую привязанность к своей тетке. «Катя, Катя, неужели ты уезжаешь? Как же ты будешь жить без нас? Как будем мы жить без тебя?» Горько думала Динка, не смея ничего спросить и с трудом удерживая слезы. О Катином отъезде никто не говорил. «Может, мышка ошиблась?» В воскресенье приезжала Лина. Мыла, стирала, торопилась, уговаривала бросать дачу. «В городе я почаще забегать буду, а сюда пока доберешься. И чего сидите? Все добрые люди уже давно переехали», — выговаривала она Кате. Динка по-прежнему льнула к Лине. Лина, закармливая ее гостинцами, жалобно говорила: «Господи! Похудел ребенок, нос как пуговка, ручки тоненькие. Переезжайте скорее заради Христа!» Приезжал Олег и тоже озабоченно спрашивал Марину: «Когда же ты переедешь в город? Что это значит, наконец?» Марина показывала ему записку, читала ее вслух. Кто-то писал, что товарищи беспокоятся о судьбе Марины и детей, что через несколько дней вопрос этот окончательно решится. «Я сама не хочу сейчас переезжать в город. Мне так противна наша городская квартира. Там все перевернуто вверх дном после обыска и так живо напоминает арест Кости», — говорила Марина. Олег с болью смотрел на обеих сестер. Он уже знал, что Катя уезжает. В его глазах Катя была все еще маленькой девочкой, той Катюшкой, которую они вместе с Мариной вырвали из рук мачехи и воспитывали, стараясь с постоянной лаской и нежностью заглушить в ней тяжелые воспоминания раннего детства. Она оказалась Олегу совсем еще юной и беспомощной. Его пугала далекая, занесенная снегом Сибирь, неизвестная судьба заброшенной туда младшей сестренки. Но он знал, что ехать ей необходимо, что Костя ей так же дорог, как брат и сестра. Олег переводил глаза на Марину. Она всегда удивляла его своей стойкостью и мужеством. Так держалась она и теперь. Но брат хорошо понимал, чего стоит ей разлука с Катей, и как одиноко и тяжело старшей сестре остаться одной с тремя детьми. А может и с четырьмя, если она возьмет этого сироту, мальчика Леню. Но Марина ничего не боялась. Спокойно и грустно улыбалась она брату, спокойно говорила об отъезде Кати. В последний день перед разлукой с сестрой на Марину свалилась еще одна беда. «Меня уволили со службы», — сообщила она домашним, и, глядя на пораженные, остолбеневшие лица, вдруг громко и весело расхохоталась. «Марина!» — всплеснула руками Катя. «Как ты можешь смеяться?» «Ну а что мне делать, плакать?» Марина пожала плечами. «С какой стати? Но как же ты будешь жить?» В отчаянии прошептала Катя. Марина посмотрела на детей. «Как мы будем жить?» С улыбкой повторила она. «Сначала верно плохо, а потом я снова найду работу. Мы ничего не боимся, правда, дети?» «Конечно, мамочка, мы не боимся, мы ничего не боимся!» – закричала мышка. «Мы не боимся!» – гордо заявила Алина, хотя большие голубые глаза ее были полны тревоги. «Я заработаю!» – весело махнула рукой Динка. «Вот и хорошо. Посиди немножко дома», – сказал, узнав о Маринином увольнении, Олег. «Пока я жив, никто с голоду не пропадет». Все эти события дома Динка переживала глубоко и горько. Мечтая о Ленькином возвращении, она верила, что ее друг и товарищ принесет успокоение в их грустный, опустевший дом. Глава 76. Тяжкое прощание. Катя уехала внезапно.